которых свет не видывал. И их не назвать непозволительными, если ты идешь туда не одна, например». «Вы рисуете, мисс Эллисон?» — оборвала Агаста Кристину громким пронзительным голосом. «Или играете на фортепиано? А может, поете?» «Я рисую», — без запинки ответила Шарлотта. «Какая вы молодец!» Тон Кристины красноречиво говорил о ее отношении к таким художницам. Одинокие женщины, которые не могут придумать ничего более интересного, чем водить кистью по листу бумаги, слишком жалки, чтобы тратить на них время и эмоции. Она повернулась к Эмили. «Я решила, что каждое утро буду ездить верхом на Роу, если будет настроение и позволит погода». Rotten Row, Rotten Row. Знаменитая дорога для верховой езды, проложенная Вильгельмом Оранским в конце 17 века. Аристократы называли дорожку по-французски «Route de Roi» – «королевский маршрут». Но простому люду слышалось «Rotten Row» – «гнилой ряд». В свете считалось престижным в послеобеденное время и вечером прокатиться по песочной дорожке Rotten Row в экипаже или верхом. И себя показать, и других посмотреть. «Я уверена, что с горячей лошадью можно получить массу удовольствий». «С горячей лошадью, милая моя, можно приземлиться лицом в грязь», — остудила ее пыл Агаста. «Я бы хотела, чтобы ты помнила об этом и не воспринимала падение как сущую ерунду». Кристина вдруг побледнела, как полотно, глядя прямо перед собой, не видя ни Агасту, ни Эмили. Если она поначалу и собиралась огрызнуться, то передумала. Шарлотта пыталась что-то придумать, чтобы закрыть паузу, но все тривиальное и вежливое казалось гротескным в этом внезапном выплеске эмоций, пусть она и не понимала его причины. Если Кристина ранее получила травму, возможно, свалившись с лошади, спрашивать об этом, конечно же, не следовало. Внезапно мелькнула мысль, а не из-за этого ли у нее нет детей? Нахлынувшая жалость отозвалась болью. В отношении Кристины ей хотелось ощущать исключительно неприязнь. «Эмили играет на пианино», — пробормотала Шарлотта только с тем, чтобы сменить тему и отогнать мысли о Кристине. «Простите?» — переспросила Агаста. На ее шее появились морщины, которых Шарлотта раньше не замечала. «Эмили играет на пианино», — повторила Шарлотта с нарастающим смущением. Теперь она чувствовала себя нелепой. «Правда? А вы играть не учились?» «Нет, я предпочитала рисование, а папа не настаивал». «Как мудро с его стороны! Это пустая трата времени заставлять ребенка делать то, к чему у него нет склонности». Последняя фраза комментариев не требовала, а у Шарлотты внезапно исчезло чувство вины, вызванное то ли мягкостью, которую она увидела в лице генерала, то ли искренностью во взгляде, когда он забыл об изысканно накрытом столе и говорил с ней как с другом, с которым можно поделиться самым важным, трогающим разум и сердце. И действительно, когда в скорости джентльмены присоединились к ним, Шарлотта с радостью ушла в долгое обсуждение отступления Наполеона из Москвы. Ей не приходилось притворяться, будто она ловит каждое слово генерала или интересуется его видением тех далеких событий, изменивших Европу, или сочувствует людям, нашедших смерть в глубоких снегах России, потому что она наслаждалась этой беседой. И когда они поднялись, чтобы откланяться, перед ее мысленным взором стояло лицо генерала, а не Кристины. И только потом, когда Эмили заговорила с ней на пути домой, чувство вины вернулось. «Знаешь, Шарлотта, я просила тебя добиться сочувствия генерала, чтобы мы могли узнать что-то полезное, но не завораживать его», — сердито сказала она. «Я думаю, тебе пора научиться контролировать себя. Это абрикосовое платье свело тебя с ума». Шарлотта покраснела в темноте, но, к счастью, ни Эмили, ни Джордж заметить этого не могли. «Мне не имело и смысла пытаться наладить более теплые отношения с Кристиной», — ответила она. «Вы все воспринимали меня маленькой серой мышкой, которая сидит дома и рисует, когда не помогает сирым и убогим». «Я понимаю твою неприязнь к Кристине». Эмили изменила тактику и избавила тон. «Я тоже от нее не в восторге, и она очень грубо разговаривала с тобой. Но речь не об этом. Мы приезжали, чтобы добыть нужные сведения, а не для того, чтобы отлично провести время». На это у Шарлотты ответа не нашлось. Она не узнала ничего важного или нового, если честно. Ну и впрямь отлично провела время, во всяком случае, часть вечера. Иногда все было ужасно. Она забыла, каким безжалостным может быть светское общество. «А ты что-нибудь выяснила?» — спросила она. «Понятия не имею», — из темноты ответила Эмили. «Возможно». Глава 7. Эмили думала обо всех этих убийствах и многих других драмах, которые могли стоять за ними. Она отдавала себе отчет, что брачных союзов, заключенных из соображений целесообразности, более чем достаточно, а возможно, ничуть не меньше тех, где основную роль сыграла любовь. Тут проявлялось желание улучшить положение в обществе или закрепить имеющееся, если ему грозит опасность. Иногда они получались не менее удачными, чем те, что ковались в горниле влюбленности. Но если разница в возрасте или темпераменте была слишком велика, превращались в тюремные оковы. Она также знала, как скука разъедает мораль. Сама Эмили не страдала от скуки благодаря тому, что периодически заглядывала в возбуждающий, пугающий, бушующий мир криминальных трагедий. Но долгие периоды социального штиля выглядели на таком фоне еще более скучными. В этом замкнутом мире самый легкий флирт слухами раздувался до великой любви. Мельчайшие нарушения этикета или прецедента наносили глубокие раны, а все, что касается одежды, покрой, цвет, отделка, замечалось и обсуждалось как вопрос первостепенной важности. Как и сказала Кристина Росс, мужчины могли заниматься различными видами спорта, как идущими на пользу здоровью, так и нет. Имели полное право рискнуть деньгами, сломать, если не шею, то руки или ноги. Трудолюбивые или чувствующие свою ответственность перед обществом шли в парламент или торговлю, или отправлялись в далекие страны с какими-то миссиями, или связывали свою судьбу с армией, или поднимались вверх по течению Белого Нила, чтобы найти его истоки в сердце Черного континента. Женщине же для выхода энергии предлагалась только благотворительность. В доме все делали слуги, о детях заботилась кормилица, няня, а потом гувернантка. Для тех, кто не обладал каким-то артистическим талантом или не отличался острым умом, оставалось только принимать гостей и ездить в гости. Не стоило удивляться, что пылких молодых женщин вроде Кристины, у которых в отношениях с мужьями отсутствовали страсть, смех и даже дружба, тянуло к таким темным.